захватили целую эпоху, показали необыкновенно сложную сеть сплетающихся империалистских отношений с национально-освободительными движениями. И как бы предвидя только что помянутый вопрос читателей моей книги, он делает тут же пояснение. Империализмом я называю здесь грабеж чужих стран вообще, империалистской войной, войну хищников за раздел такой добычи. Политическое порабощение и ничем не сдерживаемое, проводимое под всевозможными предлогами ограбление, вот что означали для покоренных стран наполеоновские завоевания. Крупная французская буржуазия должна экономически царить над порабощенным европейским континентом. Она помогает Наполеону удерживать неограниченную власть в своей стране и над Европой. Такова была система Наполеоновской империи. Но это лишь часть картины наполеоновского владычества. И поставить на этом точку значило бы не понять всего исторического значения деятельности этого необыкновенного человека. Отрицать очевидный и безусловный факт, что страшный разгром феодально-абсолютистской Европы Наполеоном имел положительное, прогрессивное историческое значение, было бы неправильно, недостойно сколько-нибудь серьезного ученого. То, что Маркс и Энгельс говорят о Германии, применимо и к другим странам континента. Если бы Наполеон остался победителем в Германии, он, согласно своей известной энергичной формуле, устранил бы, по крайней мере, 3 дюжины возлюбленных отцов народа. Французское законодательство и управление создали бы прочную основу для германского единства и избавили бы нас от 33-летнего позора и тирании союзного сейма. Несколько наполеоновских декретов совершенно уничтожили бы весь средневековый хлам, все барщины и десятины, все изъятия и привилегии, все феодальное хозяйничание и всю патриархальность, которые еще тяготеют над нами во всех закоулках наших многочисленных отечеств. Наполеон нанес феодализму такие непоправимые удары, от которых он уже никогда оправиться не мог, и в этом прогрессивное значение исторической эпопеи, связанной с его именем. Наполеон, как история, явление, которое уже никогда и нигде повториться не может, потому что уже никогда и нигде не будет той обстановки в мировой истории, какая сложилась во Франции и Европе в конце XVIII и начале XIX века. Автор ставит своей основной целью дать, возможно, отчетливую картину жизни и деятельности первого французского императора, его характеристику как человека, как исторического деятеля, с его свойствами, природными данными и устремлениями. Автор предполагает в читателе этой книги хотя бы общее знакомство с эпохой, с движущими историческими силами ее, с классовой структурой общества в послереволюционной Франции и в феодально-абсолютистской Европе. В этой Европе именно Наполеону и суждено было нанести страшные удары феодальному строю. Не зная истории Наполеоновской империи, читатель просто ничего не поймет во всей истории Европы от 1815 до 1848 года. Читатель, сколько-нибудь знакомый с литературой о Наполеоне, согласится с тем, что характеристика, которую я тут даю, худа ли она или хороша, не совпадает ни с одной из тех, которые давались буржуазной историографией императору, как его порицателями, так и его хвалителями. Произошло это по той простой причине, что я пытался совершенно объективно подойти к этой сложной и огромной фигуре и интересовался не только и не столько мотивацией его поступков, сколько их историческим значением. «Наполеон — явление природы», — говорил один из его ярых врагов, австрийский публицист Генц, которому это убеждение не мешало очень страстно нападать на явление природы. Свершитель роковой безвестного веления истории, пользуясь словами Пушкина, сказанными о французском императоре. Наполеон меня интересовал тут именно с точки зрения того, как выполнил он свою огромную историческую роль. Эта книга представляет собой не популяризацию, а результат самостоятельного исследования, сжатую сводку тех выводов, к которым автор пришел после изучения как архивных, так и изданных материалов. Эти материалы он изучал, а некоторые из них впервые и нашел, при работе над своими 2 монографиями о континентальной блокаде и над исследованием о положении печати при Наполеоне. К ним прибавлены, конечно, и такие источники,